24 сентября 1994 года. Кировоград, улица Миргородская. Роман рассуждал. У вас, Юлиан Александрович, есть шанс стать кировоградским домовладельцем. Страны СССР больше нет, есть Украина. Теперь наступили такие времена, что можно вернуть потерянное. Это называется реституция, и за пару тысяч зеленых вас задним числом оформят законным наследником-владельцем, у которого в 20-х годах советские власти отобрали собственность. Заманчивая перспектива. И бесполезная. Дома-то нет. Где этот дом? Нет его? Нет, нет. И тут происходит то, что иначе как чудом не назовешь. Поднимаю глаза, вижу на воротах номер 14 и вскрикиваю. Вот! Вот этот дом! Вот, кричу я, и берусь за ручку на покосившихся воротах. Пошли! Микола, Дубина и другие. Толкаю калитку и первым вхожу во двор дома номер 14. С улицы вполне приличный, красного кирпича, трехэтажный дом. На крыше стоят телевизионные антенны, от улицы дом отгорожен забором. Во дворе несколько деревьев и чахлый кустарник. Скорее всего, разросшийся сорняк. Посредине двора лужа. Доска перекинута через лужу. Грязная, но глаз ухватил. Доска с филенками. А это значит, что некогда это была дверь, а теперь мост через лужу. Вода в луже стоит давно, пошла зеленью. В углу у забора свален мусор, какие-то палки, старые матрацы, пищевые отходы. А над всем этим угрожающие стаи мух. Посреди двора старое скрюченное дерево. Я говорю радостно, почти кричу. Слива! Смотрите, слива! Откуда у меня возникла эта слива? От разговора с горничной в гостинице. А горничного узнал откуда? Кто рассказал горничной? Приятели моего детства. Да где ж они? Ведь муж никого нету. Конечно, про сливовое дерево, что росло в доме у деда, могла рассказать мне когда-то мама. Переспросить бы ее, но мамы нет, умерла. Брат Вовка в Москве, и никогда мы с ним про нашу кировоградскую юность не говорим. Роман, а сколько может простоять сливовое дерево? Вам виднее. И он загадочно улыбается, или мне кажется, что загадочно. Я оглядываю двор, и всплывает в сознании слово «каретник». Я указываю на высокий кирпичный сарай. Здесь был раньше каретник. Видите разницу в кладке и цвете кирпичей? Видите контуры бывших здесь раньше высоких для проезда экипажей дверей? Видите? Может быть, каретник, соглашается Роман и произносит снова свое загадочное. Вам виднее. Ой, смотрите, кто сюда пришел, в Талибачине. Снимать будут на картинку наш свинарник. К нам приближаются женщины, старые и молодые. У некоторых дети на руках. Другие дети у их ног. Человек 10 идут к нам, и все говорят будто бы между собой, но чтоб мы слышали. И кто ж, интересно, дело их сюда прислал? Та не сымают образцово-показательную мусорную свалку. Женщины дружно смеются. Вы покажите на всю страну, в каком гомне мы живем. Нехай смотрят на те руины. Ось в том будинку живе 11 семей и с детьми. Хай побачут, нехай. Осматривайте, осматривайте, пожалуйста, наш красный дом. А ведь дом действительно был когда-то красным, что значит красивым. Но со двора видна лишь его тыльная сторона. Дощатые стены с типичными для южных широт застекленными некогда верандами. Сейчас стекла повыбиты, доски на стенах потрескались, и выносная лестница, ведущая на второй этаж, угрожающе перекошена. Эх, сказать бы сейчас, что мы ошиблись с адресом, что мы случайно забрели сюда, да и уйти бы от греха подальше. Я не хочу иметь местом своего рождения эту свалку, а своими соседками этих неряшливых, бойких теток и их сопливых детишек. Но я почему-то спросил, а как давно вы здесь живете, женщины? Кто когда, кто три роки, кто больше? А есть кто-нибудь, кто живет здесь давно? Совсем давно? А, товарищ Дубина, он самый старый житель. И уже наперебой зычно зовут. Дубина, Микола, до тебя пришли. Занят я, раздается откуда-то с крыши бывшего каретника. Занят. Так тут хотят с тобой люди побалакать. Люди? Тогда иду. Не выдержал, поговорить любит. Если поддавший. А когда он не поддавший? А тем временем с крыши сарая к нам по хлипкой стремянке спускается сухонький мужчина лет 70. Он осматривает всех нас и важно произносит. Кто звал? Женщины указывают на нас. Да вот, стелебачень. Ну? Проходит, медленно задирая голову. Глядит на меня, потому что это Микола ростом в 1,5 метра с кепкой. «Здравствуйте», — говорю я, и протягиваю ему руку. «Дубина Микола Ефимович, ветеран, а вы кто?» «Панич, моя фамилия, не слыхали?» «Не пришлось». Роман вступает в разговор. «Панич, такую фамилию слыхал?» «Отродясь, не слыхал». «А давно вы тут живете, товарищ Дубина?» «Отродясь, тот в конюшне, а я, между прочим, ветеран». Я торжествующий Роман. Вот вам подтверждение, конюшня, то есть каретник. Микола Дубина продолжает. Вот это были ворота, чтоб брычка проходила. Ворота те мой батька кирпичом закладывал, когда я вселился. Потому что мой батька был печник, ловко с кирпичом обходился, а я пошел по металлической части. Стрельнув у нас по ходе сигаретку, свои на крыше оставил, вы ж мне вызвали. Он закуривает. Медленно тянет дым и с недоверием смотрит на сигарету, на надпись у мундштука и хмыкает неопределенно, но продолжает. Да, дом крепкий был, ничего не скажешь. Когда я сюда пришел, крепкий был дом. А потом, когда уж с войны вернулся, и вдруг меняет тему. А я, между прочим, если хотите знать, минер, ветеран. При этих словах он как-то изящно подставил под объектив, снимающий от диалог телекамеры лацкан своего рваного перештопанного пиджачка с привинченным к нему орденом Отечественной войны. Товарищ Дубина продолжал. «Вообще-то я по металлической части. Я только в войну был минером. Я слесарь по холодной обработке металла. Завод сельхозмашин знаете? Бывший Эльворти. Английский, между прочим, завод. Я там работал, при Союзе еще. А тут, видишь ли, приезжали Эльворти эти самые, наследники из Англии, да. Приезжали, ходили, смотрели, подарки давали, обещали помочь. А нам помощь нужна, ой, как сейчас Украине помощь нужна. Мы ж нищие, а сигаретка у вас какая? Американская. Ну, дайте еще одну, вкусная, но быстро курится. Вы про дом расскажите, просит Роман, про этот дом. А что про дом? Дом как дом. Ну, как батька с мамкой получили в том доме комнату, так меня как комсомольца в этот сарай пристроили, на самострой, значит, холостой был. Я в том доме все всегда чинил. А как я работал всегда по холодной обработке металла, так меня пристроили как-то лестницу в том доме железную починить. При слове лестницы я насторожился. Мама рассказывала, что заказанная в Италии внутренняя лестница служила предметом гордости деда. Летая с чугунными переплетениями под перилами и со стеклянными, толстенного муранового стекла ступенями, она хитро оплетала все три этажа, и не было ни у кого такой в городе. Я спросил Миколу, винтовая лестница, крученая, шо хвост у того черта? Зычно вдруг вставила какая-то женщина. Я что, ничуть не убилась, а ей-богу. И я поддержал ее соседка. Там ступеньки еще остались стеклянные, скользкие, черт их подери. Детей страшно пускать на двор. Она шатается, да хоть бы упала она совсем. Ты починил, Микола, обещал же. Да починю, починю. Я спросил Миколу, так живете вы здесь, товарищ Дубина, с какого времени? Да всегда. Всегда? А женщины уже переговаривались между собою, и все нравились сказать телекамеру, да хоть бы он развалил совсем этот дом. Тогда бы хоть на очередь поставили бы. А Микола Дубина подытожил. А я скажу, как минер, сломать ее надо ко всем чертям. Изравнять землей, танками. Все, мин нет и точка. И тогда я неожиданно жестко и с каждым словом заводясь все сильнее заговорил. Сломать? Как-то просто сломать. Твой он, что ли? А чей? Ты всегда тут жил. Ты не мог здесь жить всегда. Это я здесь всегда, а ты временно. И до вас всех в 1898 году строил дом мой дед, панич, и лестницу, и каретник, и стены из красного кирпича. Вы его загадили. Я видел дома в мире, не у нас, в Европе. Они по 300 лет стоят, и ничего, стоят же, и люди там живут, как люди. Я понимал, что меня несло, но я уж не сдерживал себя. Мне даже нравился этот мой неожиданный гнев, и перемешалось в нем все, и загубленная на полпути жизнь талантливого и широкого деда, сдохшего с голода в Казахстане и похороненного без гроба, в тряпке, потому что не было денег на гроб. И жизнь отца, лечившего и воевавшего, но умершего в 53 года от тоски и страха, и моя чертова жизнь с ее скитальческими зигзагами. Но я недооценил аудитории. Товарищ Дубина внимательно слушал меня и тем временем рассматривал окурок сигарет, что я ему дал. Он меня спросил как-то тихо, будто между прочим. «Американские сигареты?» «Да, американские. А вы сами случаем не американец?» «Случаем, да». Пауза. Все замолкли. А Микола Дубина шептом спросил: «Американец?» А потом громче: «Американец!» И раскручиваясь, как пружина, визгливо на весь двор, на всю улицу: «Американец! Да! А я всю войну минером, у меня осколки в обеих ногах, по сей день 6 штук! Ты американец, а я...» Он заходил кругами по двору, шлепая по луже и не обращая на это внимания. «Американец! Приехали сюда, понимаешь, ходят, смотрят. Приехал, сигаретки раздаешь, а я... живу в конюшне, да? Успокойтесь, я приехал, я уеду. Приезжают и увозят, увозят же, грабят!» Тогда я крикнул, чтобы он замолк: «Что у тебя возят?» «Золото возят, бриллиант возят!» «Да ты когда-нибудь бриллиант-то ты видел?» Он сбился с крика, но ответил упорно: «Не видел? А увозят? Кто увозит?» «Американцы приезжают, увозят, а у меня 6 осколков в ногах!» Слезы навернулись на его глазах. Он зашмыгал носом, закашлялся и все причитал: «Возят, все возят!» И неожиданно вставил в свой плач: «КГБ на вас нету! Эх, просрали КГБ! Эх!» Его корежило. Он согнулся в 3 погибели, и вот так, скрюченный, отвратительный и несчастный, он все ходил по двору, стонал и скрежетал зубами. Я боялся, что придется вызывать скорую помощь. Женщины успокаивали нас: «Это у него пройдет, пройдет у него, он же с войны, а вы, извините уж, да за что же?» И вдруг какая-то женщина с маленькой девочкой на руках посмотрела в глаза моей жене и спросила тихо: «Будете забирать?» Люда испуганно отшатнулась от нее: «Что? Та дом этот, ваш». Во дворе наступила тишина. Ах, какая наступила звенящая тишина! Прошла вечность, кажется, прежде чем Люда смогла вымолвить: «Ну что вы такое говорите?» Пройдет еще много лет, а я не забуду ни глаз тех женщин, ни глаз детей, ни свой испуг от всего, что возникло вдруг от этого бесхитростного вопроса: «Будете забирать?» И тогда я произнес самую щедрую по содержанию речь в моей жизни: «Живите, пожалуйста, живите на здоровье!» И стало мне самому легче, будто гора с плеч. Мы шли по Миргородской под сенью крон могучих вековых каштанов, шли и молчали. А за нами в отдалении медленно передвигались фигуры женщин и детей из дома номер 14, и провожали они нас до перекрестка, пока мы не свернули в переулок. Пенаты моего отца. Я иду по Миргородской, по той улице, по которой 90 лет тому назад спешил в свою гимназию мальчик с ранцем, его окликали приятели: «Панич!» И он оборачивался. И я оборачивался на такой крик. И мой сын. А позови мою внучку кто-нибудь на Парижской улице: «Панич!» Обернется и она. А внук Максим обречен нести эту фамилию до конца своей жизни. Но как далеки все мы от того места, от этой точки на карте. Роман Любарский подарил мне копию фотографии величественного двухэтажного здания, перед чугунной оградой которого стоят мальчики в длинных гимназических сюртучках с множеством пуговиц. Разного роста, видно, собраны были для фотографирования из разных классов. Они снимаются вместе с учителями и священником. На оборотной стороне, вероятно, кем-то из современных следопытов, сделана надпись. Елизаветградская мужская классическая гимназия, 1907 год. В.К. Винниченко, литератор и последний премьер-министр Украинской республики 1918 года. Дон Аминадо, Аминадав Шполянский, знаменитый русский поэт и юморист, умерший в эмиграции в Париже. Игорь Там, физик, лауреат Нобелевской премии. Георгий Лангемак, изобретатель легендарной «Катюши», репрессированный в 1938 году. Еще много фамилий. И Александр Панич, актер труппы братьев Адельгейм, запятая, врач и приписано кем-то «Ученик с Камчатки». Так написано на обороте фотографии. Почему мой отец ученик с Камчатки? Так называли оболтусов? Нет, подобного я об отце-гимназисте не слыхал. Знал другое. Александр Николаевич Панич был отличным врачом-диагностом, уважаемым кардиологом, в войну смелым военным, летал сам, как стрелок-радист, во время обороны Сталинграда, на самолетах, когда повыбили почти весь летный состав части. И вообще сделал много добра. И даже будучи главным врачом гарнизона освобожденного города Брно в Чехословакии, спас население от эпидемии, то ли чумы, то ли еще чего-то такого, чем заразили отступавшие немцы водопровод. Почему мой отец — мальчик с Камчатки? Каким он был в те годы? 1974 год. Мюнхен. Чай подан в тонких, изящного рисунка чашках, а сахар грудочками находился в мельхиоровой сахарнице. Скатерть украшена мережкой, особым видом вышивки, известным мне с детства, ее еще называли монастырской. Мы с Людой приглашены именно на чай. Я собираю по мелочам вообще все русское, что попадется под руку. Глупо, конечно, масса бесполезных вещей. Я ведь России не помню толком. Я уехал оттуда, когда мне было меньше 18, и с тех пор все на чемоданах. А где же ваш дом? Там, где я живу в настоящее время. Потом, если будет потом, в любой точке на карте. Как вам чай? Отличный. Мамин рецепт. Она могла экономить на масле и хлебе, но не на чай. Покупала даже в эмиграции дорогой сорт и клала в заварку много чая. Вы знаете, я не привыкла к кофе, а вот чай. «Се манифик!» Она говорит на пяти языках без акцента. Она была журналисткой и писала в русской, американской, немецкой прессе, объездила мир, но жизнь ее свела с Александрой Львовной Толстой, дочерью Льва Толстого. И вот уже десятки лет Вера Александровна Самсонова, представитель Толстовского фонда в Мюнхене. Меня предупреждали, что эта организация крайне националистическая, профашистская, и с ними надо держать ухо востро. Толстовцы много лет помогали русским беженцам из Европы. А кто из русских бежал из Европы в США? Конечно, фашисты и их приспешники. И во главе этой организации такие антисоветские имена, как Александра Толстая, Штауфус, Самсонова, Колчак. И сейчас нет-нет, да и удается кому-то через Толстовский фонд попасть в Америку. Но я не беженец и не проситель. Я приехал к Вере Александре Самсоновой в связи с устройством вечера памяти Марины Цветаевой в библиотеке Толстовского фонда в Мюнхене. Это первый случай участия новых эмигрантов в работе фонда. Вера Александровна после долгих уговоров согласилась принять меня в своем доме в предместье Мюнхена, Грюнвальде. А Марину Ивановну Цветаеву я хорошо помню еще по Праге и по Парижу, но больше помню Ариадну и, конечно, несчастного Сергея Ефрона. Трагедия семьи такая наглядная и поучительная. Кто виноват? Она, Марина Ивановна, конечно. Это она в своем безудержном поэтическом самосожжении и чисто русском максимализме толкнула белого офицера и дворянина Эфрона на стезю предательства, шпионажа и убийств. Но все это прошло. Вам и не понять всех тех страстей и переплетений судеб. В результате советы отплатили и ему, расстреляв тут же приезде в СССР, и ей, и детям. Пауза. Ну так о чем мы? О чае. Да, мама привыкла к чаепитиям, многолюдным, шумным, офицерским. Отец служил командиром Елизаветградского кавалерийского училища, был такой южный русский город севернее Одессы и Херсона. При словах «Елизаветградское кавалерийское училище» я напрягся. Я ничего толком не знал в то время об отце Веры Александровны, легендарном генерале Самсонове. Солженицынский август 14-го еще не вышел. Книг Деникина и Краснова я еще не читал. Вера Александровна ведет свой рассказ не спеша. Офицеров я не любила, а вот среди штатских в Елизаветграде встречалось немало достойных, интеллигентных молодых людей. У нас, милый, было свое общество, свои вечера, танцевальные суаре, мы устраивали викторины, спектакли. Вера Александровна, мой отец окончил Елизаветградскую классическую гимназию в 1917 году. Вот террас. Я и сам рожден в этом городе. Часу от часу не легче. Тесен мир. Вот так встреча. Она пристально смотрит на меня. Пауза становится чересчур долгой. И после паузы. Как вас по имени, отчеству, милый? Юлиан Александрович. Ах, как она долго смотрит на меня. Смотрит, как будто примеряет мое лицо к чему-то такому, что ей давно известно. Но забыто. Потом говорит, «Панич, простите, это ваша настоящая фамилия, а то у вас на этой вашей свободе модно придумывать себе псевдонимы на большевистский манер. Это скорее из чувства самосохранения, ради сохранения тех, кто остался в Союзе. Да-да, понимаю». Она отхлебывает чай, потом отставляет чашку. «Саша, Панич, так?» «По всей видимости, мой отец. Он умер в 1953 году». Вера Александровна перекрестилась. «Ну, да, жизнь. Так значит, вы?» «Именно, да. Вот, видите, как бывает». Она легко и как-то шикарно, совсем не по-стариковски, махнула рукой, взяла сигарету, закурила и, медленно выпуская дым, продолжила. «Ах, милый, я привыкла уже ничему не удивляться. Слушайте, а у него была сестра Юлия, строгая такая девушка в пенсне. В честь нее и назван Юлианом. Как она?» «Она погибла в 19-м году». Вера Александровна перекрестилась снова. «Видите, я что-то еще помню. Наши вечера, спектакли. Ваш отец, если я не ошибаюсь, очень мило читал стихи под рояль в духе Вертинского. Как это начиналось, ну, эти стихи? Погодите, не напоминайте, сама вспомню. Память нужно тренировать, а то до маразма недалеко. Я ведь живу долго. Так-с, минуточку. Да, конечно же. Минуточка. Ах, погоди, погоди, минуточка. Погоди, мой мальчик, пай. Ведь любовь — это только шуточка. Я выдумал глупый май. А дальше не помню. Отшибла память. Но вот вашего батюшку помню. Он был, как мне тогда казалось, одаренным декламатором, так мне помнится. А тетушка ваша, Юлия, видите, помню имя, ему аккомпанировала. Да, помню, помню. Значит, ваш батюшка остался там, под большевиками. Ну, конечно. Иначе наши пути в эмиграции обязательно пересеклись, ведь мы были друзьями, и, как мне кажется, я ему немного нравилась. Во всяком случае, я помню, однажды году это в 16-м или... В 17-м она замолкла, погрузившись в подземные озера своей памяти. Истлелась сигарета, чай остыл. «Видите, я отвратительная хозяйка, заболталась, а чай остыл. Вам нагреть? Нет, не беспокойтесь. А вы, милый, пошли по его стопам, декламируете? Он был при советах актером? Он был врачом. Ах, врачом, военным врачом, военным. Она насторожилась при слове «военный». Спросила недоверчиво. Такой близорукий, он же носил очки, не правда ли? Была война. Он пошел добровольно. Ах, да, была война. Еще одна война. Ну, продолжим наши игры. Итак, мы с вами, милые, говорили о чае и о чем еще? О вечере памяти Цветаевой. Вы хотите читать стихи Цветаевой в нашей библиотеке? Ах, читать будет ваша супруга. Она тоже декламаторша. Да? Хорошо, хорошо, я не против. И вдруг с раздражением. Да, ну как же там у Вертинского? Погоди, погоди, минуточка, не помню. Минуточка, минуточка, шуточка. «Минуточка» — такая надпись выцарпана на внутренней стороне крышки портсигара, перешедшего мне от отца по наследству. Старенький серебряный портсигар. Шереметьевская таможня пропустила его, не обратив внимания. Когда-то на крышке портсигара сверкала золотая монограмма «Апанич» с твердым знаком. Но золото монограммы много лет назад употребили на зубы. На внутренней стороне портсигара выцарпаны многие слова и даты. 1 мая 1914. Мой дед подарил этот портсигар моему отцу в день рождения. Сказал, нечего как босяк прячась в сортире курить втихомолку. Куришь? Кури, как люди, тебе уж 15 лет. Есть в портсигаре и другие надписи. Это самая минуточка. И дата — 1917 год. Муронька, 3 июня 1926. Это появилась в его жизни моя мама. 23 мая 1931. Юлиан. А теперь там, внутри портсигара, выцарпаны надписи уже из моей жизни. Люденька, 5 мая 1956. Игорь. 14.08.58. Моя жена и сын. А вот уже 8 июля 1996. Лилиана Анастасия. Моя внучка Настя. И 9 января 2004. Максимилиан Александр Николай Панич.